Глава 66. Беккер пересек зал аэропорта и подошел к туалету, с грустью обнаружив, что дверь с надписью «Кабалерос» перегорожена оранжевым мусорным баком и тележкой уборщицы, уставленной моющими средствами и щетками. Он перевел взгляд на соседнюю дверь с табличкой «Дамас», подошел и громко постучал. «Ола!» — крикнул он, приоткрыв дверь. «Кон пермисо!» Не дождавшись ответа, он вошел. Типичная для Испании туалетная комната. Квадратная форма, белый кафель, с потолка свисает единственная лампочка. Как всегда, одна кабинка и один писсуар. Пользуются ли писсуаром в дамском туалете, неважно. Главное, что сэкономили на лишней кабинке. Беккер с отвращением оглядел комнату. Грязь в раковине, мутная коричневатая вода. Повсюду разбросаны грязные бумажные полотенца, лужи воды на полу. Старая электрическая сушилка для рук захватана грязными пальцами. Беккер остановился перед зеркалом и тяжело вздохнул. Обычно лучистые и ясные, сейчас его глаза казались усталыми, тусклыми. «Сколько я уже тут кручусь?» Однако считать ему не хотелось. По профессиональной привычке, поправив съехавший на бок узел галстука, он повернулся к писсуару. Он подумал, дома ли Сьюзан? Куда она могла уйти? Неужели уехала без меня в Стоун-Мэннер? «Эй!» — услышал он за спиной сердитый женский голос и чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Я прошу прощения», — заикаясь, сказал Беккер и застегнул молнию на брюках. Повернувшись, он увидел вошедшую в туалет девушку. Молоденькая и изысканная внешности, но прямо сошла со страниц журнала «Seventeen». Довольно консервативные брюки в клетку, белая блузка без рукавов. В руке красная туристская сумка фирмы L.L. Bell. Светлые волосы тщательно уложены. «Прошу меня извинить», — пробормотал Беккер, застегивая пряжку на ремне. «Мужская комната оказалась закрыта, но я уже ухожу. Ну и проваливай, пидор!» Беккер посмотрел на нее внимательнее. К ней как-то не шло сквернословие. Как неуместны сточные воды в хрустальном графине. Но, приглядевшись, он убедился, что она вовсе не такая изысканная особа, как ему показалось вначале. Веки припухли, глаза красные, левая рука у локтя вся в кровоподтеках с синеватым отливом. «Господи Иисусе!» — подумал он, — наркотики внутривенно, кто бы мог подумать. «Проваливай!» — крикнула она. «Вон!» Беккер совсем забыл о кольце, об агентстве национальной безопасности, обо всем остальном, проникшись жалостью к девушке. Наверное, родители отправили ее сюда по какой-то школьной образовательной программе, снабдив кредитной карточкой Visa, а все кончилось тем, что она посреди ночи вкалывает себе в туалете наркотик. «Вы себя хорошо чувствуете?» — спросил он, пятясь к двери. «Нормально», — высокомерно бросила она. «А тебе здесь делать нечего». Беккер повернулся, печально посмотрев в последний раз на ее руку. «Ты ничего не можешь с этим поделать, Дэвид. Не лезь не в свое дело». «Ну же!» Беккер кивнул. Уже в дверях он грустно улыбнулся. «Вы все же поосторожнее».